сует томление духа. Прав был царь Соломон, сильный, слабый ты, бедный, богатый, для всех есть высший закон. Как ни старайся, человек, продлить свой век, продлить свой век. Без веры в Господа Христа ничтожен ты, да-да-да-да-да-да. Деньги, деньги, все, думаешь, все, все, я могу все купить. Но приходит день, и ставится точка, и этого не обратить. И вот тогда свои все славные дела в кавычках ты вспомнишь, и безумный страх тебя повергнет просто в прах. Отлично. Опомнись, раскайся, ты к Богу приди, молись и покайся, Иисус, ты прости. Господи Иисус Христос, Господи Иисус Христос, Иисус Христос, молю Тебя, Боже, людей заблудших, мой Бог. Не покидай, Христос, и если возможно, наставь их на истину, Бог. И может быть еще одна душа раба Твоя, мой Бог, придет к Тебе в слезах, моля, прости, мой Бог, прости меня, мой Бог. Господь милосердный, я славлю Тебя, молю, Ты помилуй, помилуй меня. Господи Иисус Христос, Господи Иисус Христос,